Песни песней, первая глава, шестой стих. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где пасешь ты? Библейский вопрос. Невеста задает ему, его жениху. Церковь задает Христу. Где ты пасешь? Где они пасут? Я нахожу этот вопрос в книге «Бытие». Бытие, 37 глава, 16 стих. Бытие 37, 16. Иосифа Иаков послал проведать братьев. И вот он пришел в Сихем и не находит братьев. Встречает его некто и спрашивает, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? Где они пасут? Так могут ответственные служители спросить, где пасут мой народ, где пасут молодых овечек, молодежь, где пасут наши руководители молодежи? Конкретно, друзья, каждого может спросить Господь, может спросить служитель церкви, где ты пасешь? Где ты пасешь? И я хочу, чтобы сегодня мы с вами просмотрели и поразмышляли, где мы с вами пасем. Мы будем рассуждать, где мы пасем и как мы пасем. Братья, вот на эти два вопроса. Где мы пасем и как пасем? Сначала, где пасем? Где ты пасешь? Где я пасу? Тех агнцев, тех ягнят, которых Господь уверил в мои руки, который доверил мне. Где я пасу? Я хочу пример брать с Господа нашего Иисуса Христа, потому что первый вопрос песни песней, я понимаю, что относится, невеста задает тому, которого любит ее душа. Где ты пасешь? Где пасешь ты? Где пасешь ты? Братья, 22-й псалом, я думаю, помним мы с вами наизусть. Кто лучше, кто хуже, кто хорошо его знает. Вы помните, где Господь, пастырь мой, пасет? На злачных пажитях. Я только этого коснусь, в дальнейшем рассуждение будет по этому вопросу у другого служителя. Братья, я хочу, чтобы для нас основное здесь, в примере нашего Господа, было для нас образцом и примером подражания. На злачных пажитях. Злачные – это какие? Злаки. Злаки вообще. Это хлебные культуры. Пасет Господь на злачных пажитях каждого из нас, друзья, это прежде всего забота Его о хлебе насущном. Имеется в виду, я имею в виду духовном хлебе. Друзья, даже молитва «Отче наш» построена так. Сначала духовные благословения, а потом материальные. Сначала идут просьба «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Первая просьба в молитве «Отче наш», чтобы имя Господа светилось в нашей жизни. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Хлеб наш насущный подавай нам на сей день». Друзья, забота Господа прежде всего о духовном, но и о материальном. У Господа нет крайности, например, только духовное. Нет крайности. У Него и духовное, и материальное. И когда Он видит, что ученики Его нуждались в пище, Он им приготовил пищу, друзья, и даже улов благословил, чтобы они поймали. А всю ночь проловили и ничего не поймали. Проловили до того, друзья, что Петр, наверное, и не заметил, как он оказался ногой. Вымок, наверное, все, поснимал уже с себя и Вот так оно получается. Когда без Господа, друзья, можно вот сильно далеко зайти, ни успеха, ни благословения. Но когда с Господом, и чтобы в нашей жизни такой был порядок, как и в молитве Отче наш, чтобы духовное, потом материальное. Если наоборот материальное, потом духовное, это будет уже принцип не божественный, не евангельский, не библейский. Это будет принцип наш, а по-другому безуспешный. Если на первом месте будет дело Господне, а потом дело мое, будет успех. Если мое дело, а потом дело Господне, не будет успеха. Но об успешном служении тоже будет рассуждение. Братья, я из 22-го псалма что хочу? Чтобы основное в нашем пастбище было Слово Господне. Чтобы никогда нам не сползти на рельсы. Ну, например, можно прочитать рассказ, прийти на молодежь, вообще прочитать рассказ, прослушать беседу какую-то, вот, просмотреть фильм какой-то, слайды, потом прочая техника сегодня электронная идет так, что не успели бракосочетание закончить, уже можно кинофильм посмотреть, так, да? Не успели похоронить кого-то, уже можно за столом сидеть обедать и смотреть на стене с самого начала до конца похороны. Друзья, техника идет вперед. Но хочу, чтобы у нас с вами основным было в нашем пастбище, на наших пажитях. Он пасет меня на злачных пажитях. Злаки хлебные культуры, чтобы основным было Слово Божие в работе с молодежью, проповедь, беседа, назидание, а потом уже просмотреть фильм, послушать, порассуждать, подготовка к служению, пусть будет основным, друзья, злачные пажити. Он пасет меня на злачных пажитях. Братья, у меня один вопрос ко всем вам. Попрошу поднять руку тех, кто в своей жизни, сколько помнит себя с 3 лет и вот до настоящего времени, что-то кого-то пас. Ну, например, кур, гусей, индюков, овец, скот, свиней или еще что-то. Поднимите руку, кому приходилось что-то пасти. Братья, 90%, ну, может быть, 80% – это пастухи. Это не случайно, что мы с вами здесь. Это не случайно. Пасли здесь. Кто-то не пас, друзья, не пас. Но вырос, может быть, в большой семье и пас младших своих. Или за старшими бегал. У моей мамы выражение было «пасет задних». Задних пастей – это всегда сзади, там около дверей где-то сидеть, вот то, нигде не рваться, ни служение, все, пасет задних. Потом задних, кто там отстал, то задних пасет. Поэтому, братья, Бог нас готовил еще там, когда мы кур пасли, не хотели, отказывались. Вот. Мы сейчас перевели всех животных, все, а так я смотрю, что надо опять заводить. Я недавно за ужином говорю: так, нам парочку телят, наверное, надо купить. У меня, знаете, старшие все молчат, а младшие тройка в один голос: нет, нет, нет, не надо. Потому что им пасти, им пасти. Этим уже не касается, эти отпасли свое. А вот этим вот лодырям, самым маленьким, им пасти. Да, кур пасти, кур заведем. Говорит, лучше кур давай, кур легче пасти. Только не телят, не еще что-то. Друзья, оказывается, Господь меня и вас готовил уже, готовил. Уже мы что-то пасли, кого-то пасли, где-то пасли, как-то пасли. Кто-то добросовестно, а кто-то со слезами. Я знаю, у меня семья большая, я знаю, когда же кур поплачет. Вот всегда плачет, как только выгонять кур. Нет, нет, еще по время. У меня по часам научились дети понимать, знаете как? Потому что пасти по времени. Я говорю, час пасти. А ей 7 лет. И она сразу часы поняла. Поняла, минуты, часы, все. Не надо сидеть часами, братья. Вот заставляйте работать на час, они через месяц у вас по часам будут разбираться. В 5-7 лет они уже разбираются по часам. Когда я, наверное, в 10 лет первый раз стал разбираться по часам. А у меня дети сейчас 5 лет, 6 лет. Потому что работать не хочется работать. Плоть не хочет этого. И они выучили. И знают, я говорю, еще 10 минут. Вот он пасет, прибегает на часы, смотрит, все, время прошло, загоняет. Братья, где мы пасем? Пусть Господь поможет, чтобы основным у нас были злачные пажити, и мы об этом заботились. Где пасет Господь Иисус? Я один листочек переворачиваю, книги «Песни песней», и читаю во 2 главе 16 стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Братья, вот еще прекрасная пажить, которой пользуется наш Господь. Он пасет между лилиями. Вы хоть раз пасли между лилиями, братья? Вот кого-нибудь, хоть курочек тех, хоть индюков, хоть гусей, хоть раз пасли ли овечек или скот между лилиями. Братья, вот этот прообраз, прекрасный прообраз. Лилии – это цветы, прекрасные цветы. И вот Господь пасет между лилиями. Не между колючками, не между тернями. Братья, обратите внимание, невеста говорит о своем женихе, что он пасет между лилиями. Как я понимаю пасти между лилиями, друзья? Пасти среди цветов. Пасти так, чтобы это было прекрасно. Пасти так, чтобы и благоухание было. Вот представьте, лилии растут, между лилиями пасется стадо. Мы находимся в Священном Писании книги пророка Захарии, например, как всадник едет между миртами. Мирты – это кустарниковые, вечно зеленые растения, очень ароматные. И я вот так представляю эту картину. Всадник едет между миртами. Мирты примерно наполовину туловища лошади. Он сидит и вот так движется по зеленому этому морю. Между миртами. Друзья, я читаю с вами здесь. Написано о Иисусе Христе, о женихе невеста говорит, он пасет между лилиями. Я думаю, самое прекрасное место, друзья, самое лучшее место вообще пастбищ. Вот у кого-то из нас календари есть на стены такие перекидные. Там обратите внимание, где эти телятки счастливые пасутся. У меня один из сыновей пчеловода говорит, вот бы пчел туда. А там желтые прямо, да зелень с желтыми этими одуванчиками, прямо желтые, и горы. Красота такая, видно, воздушная дорога там, люлька эта, которая туристов катает прямо над этими животными. Они спокойно лежат, пасутся. Думаю, какие прекрасные места. Но, друзья, читаю в Библии еще прекраснее. Я еще ни разу не видел картины, чтобы между лилиями овечки ходили. Вот в прошлых календарях, по-моему, даже есть открытки, овечки пасутся на зеленой такой, поле зеленое, трава зеленая, и даже еще и кормушки, и сено разбросанное там немножечко. Видно, вот. Но чтобы между лилиями, друзья, по-моему, это только Господь может. И, по-моему, можно в церкви. И молодежные работники, и детские работники, по-моему, должны, подражая Иисусу Христу, стараться учиться пасти между лилиями. Друзья, пасти между скалами, пасти между деревьями, между кустарниками, между колючками, терниями. Да, тоже есть такие пастухи. Или пасти на голой земле. Есть и такие, друзья, есть. Я в своей жизни очень много пас, друзья. И скот, и свой пас, и отец у меня пас, частный скот, села. На севере работал завбаза Ямало-Ненецкого округа. На Кубань приехали мы, на Краснодарский край. Он стал пастухом. С такой горы сразу на долину. Кнут и палка в руки. Друзья, и много-много лет, я еще в 10 классе учился, прихожу, папку кладу, пообедал, иду, отца сменяю. Отца домой, отец домой, а я сам пасу. Друзья, и жителям нашего села, где мы жили, очень нравилось то, что некоторые говорили. Нам даже приятно, что наш скот сквернословия не слышит. Сквернословия не слышит. Нам это приятно, что наш скот сквернословия не слышит. Некоторые говорили, скот всегда напасенный, наеденный. Вот идут вечером они, как бочки такие. Идут, никуда им не надо загонять. Бывает, после пастбища некоторые хозяева пасут до темна. Друзья, не надо было загонять. Мы старались напасти скот. Вот. А некоторые, когда по очереди пасли, некоторые пастухи так, лишь бы очередь отбыть, лишь бы время отстоять. И вот кругом встанут, и скот, есть слово такое, терлуют. То есть на одном месте их крутят, крутят, и вот он голодный скот, и голодный тогда. Ни молока, ничего. Друзья, вот о Иисусе Христе мы прочитали, Он пасет между лилиями. Поэтому я понимаю, между лилиями в доме молитвы можно, друзья. В доме молитвы. И создать такой климат, приятный климат общения, рассуждения. Это будет между лилиями. А можно так. Проповедь, молитва, подготовили все, помолились, до свидания, поехали. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы подражали Иисусу Христу нашему, пастырю, который пасет между лилиями. Между лилиями, друзья, я понимаю, это разнообразить, это украшать. Это украшать. Можно просто на зеленый луг выгнать, тоже красивое пастбище. Но между лилиями красивее, друзья. Между цветами красивее. И поэтому Господь может нам условия такие помочь создавать, когда у нас будет в сердце стремление, будет желание, чтобы так стараться, чтобы получалось между лилиями. Между лилиями. Друзья, можно с молодежью выходить на природу. Это пасти между лилиями, я так понимаю. Я нахожу в Священном Писании, друзья, из жизни Иисуса Христа. Ну, например, на озере, Луки 5 глава, или у озера, точнее, друзья, у озера. Не на озере, а у озера. Как есть у нас выражение «на костре побыл». Я, да если ты на костре побыл, мы, наверное, тебя не узнали или уже похоронили. На костре побыл, у костра побыл. У озера, Луки 5 глава, вы помните? У озера пасет. И трудно стало ему, толпа теснит его, он в лодку. Прямо с первого стиха, Луки с первого стиха, идет описание. Я хочу вместе с вами просмотреть, как Христос, вот песни песней мы прочитали, что Он пасет между лилиями. То есть Христос пасет между лилиями. Давайте посмотрим, где Он между лилиями пас. У озера, друзья. Вот так выехать с молодежью и около озера. Сесть, помолиться, спеть, сесть и побеседовать. И вспомнить, как Христос когда-то, как Он в лодку Петра попросился. Это ж у озера были события. Отплыви немножко, и с лодки проповедовал. Друзья, и это тоже. Это не будет что-то мирское, мы будем втягивать в наши ряды. Некоторые говорят, вот только так вот, пришли, сели на скамейки, все сюда посмотрели, и все. Братья, не так, не так. Не нахожу в Писании, что так. Да, когда-то в синагоге, когда-то в храме. Но вот мы с вами видим, пасет Христос у озера. Я понимаю, это между лилиями. И хорошо и нам практиковать это, друзья. Это будет подражание Господу нашему Иисусу Христу. Матфея 24 глава, 3 стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: где еще Христос пасет? На горе, друзья. Пастбище между лилиями – это и озеро, это и на горе. Вот так собраться с молодежью и на какую-то гору подняться, выехать, может быть. А может быть, пойти где-то у кого-то рядом это. Друзья, я имею в прямом смысле, я понимаю, в переносном смысле, на гору подняться и в молитвенном доме можно уединиться. И на гору подняться в прямом смысле, выехать с молодежью. Я помню, как у нас один лагерь был молодежный. И потом мы сделали выезд. Часть молодежи, несколько городов, выезд в горы. По-моему, с Благовестием мы выехали. И потом на гору поднялись, до снегов поднялись. И вот мы поднялись на гору, на одну из гор. Дальше уже ледники, снег лежит. А тут еще зеленая трава и цветы, и камни. И вот так мы расположились на вершине этой горы. И я уже не помню, какую беседу мне пришлось провести с молодежью. Мы помолились, а потом я сел, и они сели, и мы провели беседу. И я вспоминаю Иисуса Христа, как Он на горе Елеонской, с учениками наедине беседует, они спрашивают Его, Он отвечает. Братья, это пастбище между лилиями. Он пасет между лилиями. И как это прекрасно, как это хорошо. Это можно и в доме молитвы делать, это можно и в другом доме делать. Можно у кого-то собраться по какой-то причине, и будет пастбище между лилиями. Только пусть Господь мудрости нам даст и благословения Своим. Друзья, в Гефсиманском саду находим. Господь тоже пасет в Гефсимане и в саду. И Библия описывает в Евангелии о том, что Он часто там был. Часто там был со своими учениками. Вот смотрите, братья, без особых трудностей мы с вами и еще найдем, когда Иисус Христос действительно пас между лилиями. У моря, помните, друзья? У моря, когда начальник синагоги пришел за свою дочь просить, Библия говорит, что Христос у моря народ собрал. У озера, мы с вами вспомнили, у моря, на горе, в Гефсимании, в саду. Братья, в общем, одним словом можно сказать, возлюбленный мой пасет между лилиями. На злачных пажитях, потому что основное Иисуса Христа это было Слово Божие. Вот, на злачных местах и между лилиями. Поэтому да благословит Господь нас с вами учиться Иисуса Христа пасти между лилиями. Мы рассуждаем, братья, которые подошли только, я скажу, мы рассуждаем на тему, где ты пасешь, и немножко еще порассуждаем, как пасешь. И вот на примере Иисуса Христа мы читаем песни песней, 2 глава, 16 стих. Библия говорит, что Он пасет между лилиями. Возлюбленный мой пасет между лилиями. И я хочу, чтобы мы учились у Иисуса Христа пасти между лилиями. Между лилиями. Пасти Божий народ, молодежь, детей, подростков, которых Бог дал нам, пасти между лилиями. На примере мы рассмотрели, немножко рассмотрели, как Христос пас около озера, около моря, на горе, в Гефсимании и в саду. Братья, в Ветхом Завете такие вещи допускались или нет? Или только в храме, только в синагоге, только в установленном месте? Друзья, я вам скажу, что допускались. Книга Царств описывает нам. Однажды один день, по-моему, один день, пророка Ильи с Елисеем. И вот Елисей говорит, останься здесь, я пойду, Господь меня зовет, в Вифиль. Не оставлю тебя, Елисей говорит, пошли в Вифиль. Дом Божий. Вифиль – Дом Божий. Это в храме. Это служение в храме, в доме молитвы. Вот, там, где проходит собрание. Потом говорит, Господь посылает меня в Иерихон. Илья говорит, оставайся здесь. Елисей, не оставлю тебя. Пошел с ним в Иерихон. Иерихон, друзья, это город проклятия, город трудностей, скорбей. Друзья, Бог ведет нас не только в доме молитвы, где Он нас радует, укрепляет, утешает. Он нас ведет в мир. На работе, в школе, в училище, в высших учебных заведениях, где мы находимся, друзья. Это Иерихон. Иногда проповедник говорит, это Египет, правильный Египет, мир. Это Египет, это Иерихон. И туда Господь нас ведет. А еще помните, куда третье место? К Иордану. Братья, а там что делать? Рыбачить два пророка идут древних. Илья и Елисей. Вы можете их рыбаками представить? Я не могу. Плотниками еще там, строителями, где-то там. И то не руководил стройкой. Не строил сам. Топор извлек там из воды, все. Друзья, иду к Иордану. И я пойду. И Елисей идет за ним к Иордану. К Иордану. Значит, нахожу в Священном Писании, что и в Вифиле, в Доме Божьем, и там, в мире, в Иерихоне, нам придется нести служение. И где-то у Иордана. Это Божий порядок. Да, Господь разрешает и время отдыха. Я в Песне Песней нахожу, и где возлюбленный мой отдыхает в полдень. Друзья, это тоже нормально, когда есть время отдыха. Но только на отдых Бог отводит совсем немного времени. Христос говорит, пойдите, отдохните немного, немного. Если у нас отдых слишком преувеличенный, скорее всего, если мы... Вы помните, когда Давид встал с постели своей? Когда он грех поймал его? Под вечер, друзья, под вечер. Согласны, братья? Так написано. Встал с постели под вечер, вышел на кровле и увидел купающуюся женщину. Вот она беда. Если больше будем спать, или вот, Бог разрешает и отдохнуть, и в полдень отдохнуть, если вы устали. Ну, молодежи, может быть, это мало касается, пожилые это хорошо поймут. Нормально, если вы найдете 15-20 минут, полчаса. Но самое много час, друзья, больше нельзя, потому что вы потом ночью не будете спать. Вот. Нормально отдохнуть, если устали. А в основном трудиться. В основном трудиться для Господа. Книга пророка Иезекииля, 34 глава. Давайте мы с вами откроем ее. Иезекииль, 34 глава. Я прочитаю с 14 стиха по 18. А размышлять будем... С вами, ну, в основном, по 16-му, по 14-му тексту. Иезекииль, 34 глава. Это пророческое слово о пастырях. Друзья, молодежные руководители, помощники, это пастыри. Это пастыри. Что мы читаем? Где пасет Иисус Христос? Он говорит, буду пасти их. На хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, а больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Добрый пастырь и пасет, и наблюдает, и пораненную перевязывает, и заботится, чтобы попили и отогнать на пастбище. Не надо, потому что напился, а потом мутит ногами воду и так далее. Буду пасти, и первое мы читаем их на хорошей пажите. Братья, заботиться... Вот пример доброго пастыря здесь – заботиться о хорошей пажите. О хорошей пажите. И даже загон, вы помните какой? Там они будут отдыхать, 14 стих, в хорошем загоне. И будут пастись на тучной пажите на горах Израиля. Я сначала хочу обратить внимание на хорошей пажите. Братья, можно пасти овец, можно пасти молодежь на хорошей пажите, а можно на плохой. Как мы уже говорили, выбитая. Одна земля почти. И некоторые все равно умудряются пасти. Хорошая пажить, друзья, она тем и хорошая, что, например, дали подрасти траве. Уже хорошая травка, могут загонять. А пока можно в другом месте попасти. И за границей вот все вот эти вот поля у них, участки, где пасется частный скот, даже или там фермеры, друзья, они огорожены. И вот на одном выпасли уже, перегоняет на другой, на хорошую пажить. Друзья, к хорошей пажити надо готовиться. Это надо, чтобы готовить беседы, проповеди готовить. Конечно, хорошее, друзья, дорогое, ценное, оно достается трудом. Оно достается трудом. Но Господь нас учит, чтобы мы с вами, невзирая на трудности, старались пасти на хорошей пажите, по примеру нашего Господа. Это о Господе здесь сказано, о добром пастыре, который так внимательно заботится о вас. Хорошая пажите. Пусть Господь благословит, чтобы и беседы были хорошие, например, и организация хорошая, и время, чтобы дорожили временем. Потому что можно, например, играми занять вечер молодежный. Я думаю, это не очень хорошо будет. Или фильм просмотрели, да и все. Друзья, хорошая пажить, хорошо готовиться. Можно и что-то и с этого допустить, но чтобы оно было с благословением, с успехом. Не так, чтобы состязания там какие-то устроить или еще что-то. Нет, друзья, чтобы пажити были. Там в стихе еще встречается, будут пастись на тучной пажите на горах Израиля. Вы знаете, что такое тук? Жир. Тучная пажить, жирная пажить такая. Жирная пажить. У некоторых пажить только постненькая такая. Постненькая. Вот что-то такое по верхам, легенько там спели, вот сыграли. И это неправильно. Это неправильно, друзья. Пастбище должно быть хорошее. Пастбище должно быть тучное. От слова тук. Весь тук Господу, весь жир внутренний, он посвящался Господу, он сжигался на огне. Друзья, вот надо стараться, чтобы пастбища у нас были не только хорошие, но и тучные, но и тучные. Всегда с благословением, с благодатью Божией, всегда вот с помощью Господа, чтобы никогда свое «я» там не фигурировало. Это будет плоть, это тощее будет. Тучное только будет с Божьим благословением, с Божьим насыщением. Вот кости их напоены туком, друзья, когда оно вот все хорошо, успешно, благословенно. Это видно и по молодежи, это видно по духовной жизни и физической жизни. Буду пасти их на хорошей пажите, и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Друзья, для чего пасти на злачных пажитях, на хороших пажитях и на тучных пажитях? Скажите, зачем это? Вот Бог так направляет. На злачных, на хороших, на тучных. Зачем? Я нахожу в Священном Писании книги пророка Осия, 13 глава, 16 стих, братья. 6 стих, прошу прощения. 13 глава Осии, 6 стих. «Имея пажити, они были сыты». Вот Библия кратко и конкретно отвечает. Для чего надо пасти? Чтобы насытились. «Имея пажити, они были сыты». Друзья, когда наша молодежь будет иметь пажити злачные, хорошие, тучные, где мы будем прилагать с вами старания, просить у Бога милости, мудрости, быть изобретательными на добро. Есть люди изобретательны на зло. Библия говорит, будут изобретательны на зло, друзья. И сегодня какие только меры не предпринимают, например, различные органы юриспруденции. Вы знаете, на всякую их новый закон какой-то, новая хитрость, новые уловки. И новые преступники появляются с новыми профессиями и так далее. Братья, быть изобретательными на доброе, не на злое, а на доброе. И стараться, чтобы сыты были наши овцы, те, которых Господь подарил нам, которых верил нам. Имея пажити, они были сыты, так говорит Господь, чтобы насыщались, чтобы накормленные были. Вот пусть это будет наша цель. Цель пастуха – напасти, накормить, напоить и оберегать, как мы с вами видели, вот, пораненную врачевать, перевязать, где-то разжиревшую, может быть, отогнать, может быть, их отдельно где-то немножечко в посте подержать и так далее. Забота должна проявляться о тех, кого нам Господь уверил. Имея пажити, они были сыты. Друзья, и как ты пасешь? Как ты пасешь? Значит, где пасти? Мы с вами поразмышляли, рассмотрели, где пасти. Как пасти? Я в этой же главе Иезекииля 14 хочу прочитать 16 стих. «Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде». Братья, пасти по правде. На вопрос, как ты пасешь, первый ответ – пасти по правде. Я всего два ответа пока нашел. Как пасешь? Как пасешь ты? По правде. Братья, по правде мы с вами пасем или не по правде? Вообще, хоть один пример мне приведите, как вы мыслите по правде пасти? Или не хотите мыслить, братья? Без лицеприятия. Согласен. Без лицеприятия будет по правде, Коля. Можно, Библия говорит, в глаза говорит одно, в сердце... Даже я прочитал, друзья, не обращал внимания. Вот и сейчас читаю пророка Иеремию. Написано, в глаза говорит благословение, а в сердце проклятие. Вот удивительно. В глаза, глаза благословляет, в глаза благословляет. Говорит, благословляет. А в сердце проклятие на этого же человека. Вот оно как может быть. Друзья, элементарное, по правде. Молодежь, мы сегодня соберемся в 6 часов. Согласны все в 6? Согласны. Братья, и вот представьте, молодежь собралась к 6 часам, а руководитель пришел 5 минут 7. Это есть такая проказа у нас? Братья, у некоторых действительно проказа, по-другому не назовешь это. И идет, улыбается еще так. Вот, как будто он подвиг какой-то совершал. А еще, когда говорят, он говорит, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Таким торжественным тоном. Вот, я думаю, этого начальника давно бы надо было вытряхнуть. Вот, в одно место. Братья, да это проказа. Я в одной церкви провожу беседу о опоздании. Нет, беседа была, я не знаю о чем, об опоздании. А там несколько служителей. А я думаю, что они почти все улыбаются. Служителей же меня не видно, они тут сидят, я же за кафедрой стою, церковь вся улыбается. А я потом вон что узнаю, они почти все опаздывают. Все ходят с дипломатами, с портфелями, такие солидные братья. Вот, все руководство церкви. И все опаздывают. И так вот торжественно с прохода, вот, допустим, оттуда вот так сюда идут. Да вот туда надо, в ту дверь уже крадучись так, чтобы никто за кафедру на четвереньках туда уже, если ты опоздал. Вот как надо. Да, стыдоба такая, друзья, бывает. А я потом узнал, оказывается, служители опаздывают, а я церковь учу. Надо было братьев собрать, да, братьев хорошенько пробрать по-братски. Братья, это проказа бывает, это не по правде пасти. Учить честности, учить справедливости, а самим опаздывать в полный рост и каждый раз. Я понимаю, исключение может быть, друзья, исключение. С поезда ты, автобус, машина, в аварию попал или еще что-то. Но есть система, система. Я некогда говорю, часы переведите и забудьте, что вы перевели. Они меня наполовину слушают, часы переводят, а потом высчитывают. Уже еще 5 минут, еще 10 минут. И получается то же самое. Братья, руководители, я много наблюдал, руководители часто не по правде пасут. Даже элементарно, я вам уже не за честность, справедливость там или без лицеприятия, это будет по правде. Значит, как назначили, вот точно. Мы сегодня едем, брат служитель говорит, я на 5 минут опоздал на одно братское, и мне служитель выговорил за это. Я этому благодарен, что он меня выговорил. На 5 минут опоздал к назначенному времени, когда братья назначили. Друзья, этих вещей допускать нельзя. Вещей этих допускать нельзя. Назначил, все. По правде, друзья, быть примером, быть образцом. По правде поступать – это по правде Божией, по Слову Божию. Это быть образцом в нашем поведении, в наших обещаниях. Если пообещал, друзья, если пасет по правде, пообещал, что я приду вас проведаю сегодня. Не пришел. Не по правде. Да, может исключительный случай быть, можно вот, попросить прощения, покаяться, но надо стараться, чтобы по правде было. Потому что можно и на злачных пажитях, и между лилиями научиться пасти, друзья. Так что и благоухание будет, и красота, и сытость будет. На хорошей пажите и на тучной. Но если не по правде будет, друзья, все будет перечеркивать. Все это будет перечеркивать. И последствия бывают, братья, бывают ужасные последствия. Один брат ответственный за край мне рассказывает. Говорит, договорились на братское общение. Это в те времена гонения. Это 20 лет назад. Он говорит, времена... Договорился я с одним братом, что в 8 часов на перекрестке встречаемся. Я, говорит, поехал на работу, отпрашиваюсь, не отпускаю. Я, говорит, выехал на КамАЗе, круг сделал, заехал, в бокс его загнал, закрыл машину и пошел. На перекресток к 8 пришел. К 8 пришел, жду, нету, говорит, вот и мастер уже проехал, ты что стоишь, да сейчас, вот уже начальник проехал, я уже не знаю, что делать. Ловлю попутку, еду, откуда брат должен приехать, на москвиче, отвезти ж на братское. Он говорит, едем, брат едет. Я этому говорю, посигнали, останови его, он светом сигналит, проскочил брат, поехал туда. Он говорит, я... Встаю на другую попутку в ту сторону. Еду, а он назад едет. Уже он там побыл. Через 40 минут после назначенного времени, примерно, едет назад. Он этому говорит, посигнали ему, останови его. Какой проехал дальше? И вот это он гонялся, наконец догнал. Не знаю, к 12, по-моему, попал на братское. Он ответственный брат. Вот так бывает. Вот это не по правде, друзья. По правде у нас должно быть все по Слову Божию, все честно, все добрым примером, без лицеприятия, без лукавства, без хитрости. Да благословит нас Господь и поможет, чтобы действительно по правде было. Друзья, по правде это ты должен впереди быть. А бывают некоторые руководители, друзья, он всех туда толкнет. Все уже там побыли, а он еще нет. Он еще там палец о палец не сделал. Это не будет по правде. То есть организационные способности хорошие. Он всех умудрился уже туда по очереди отправить. Ну, например, кому какая-то работа, кому-то помощь. Вот сегодня эта группа пойдет, завтра это, а он ни разу не сходил. Или ты поедь вот сегодня, ты поедь туда, ты проведай, ты то, а он ни разу не проведал. Это будет не по правде. По правде, друзья, мы видим, Иисус Христос примером был везде и во всем. И книга пророка Михея, я последний текст читаю, братья. Вообще, я люблю проповедовать первым, друзья. Я как пресвитер, мне чаще приходится заканчивать или... Но первым я, знаете, почему люблю? Потому что вы еще свеженькие, бодренькие. Хотя я уже смотрю, у кого-то глаза смежаются, друзья. Я не разрешаю, я детей бужу. Смотрите, чтобы вас кого-то не поставил. Вот. Михея, 5 глава, 4 стих. Братья, сильнейший текст Священного Писания для пастырей. Пророческое слово о Иисусе Христе. Пророк Михей. «И станет Он, то есть Господь, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли». Когда, друзья? А начинается текст. «Станет Он и будет пасти в силе Господней». Вот еще как пасти. По правде первое, второй ответ – в силе Господней. На вопрос, как пасти, друзья, я нашел два ответа. Может быть, еще поживу, еще найду. Пока нашел только два ответа. Как пасти? Где пасти мы с вами нашли? Между, на злачных пажитях, потом между лилиями. А между лилиями мы просмотрели, Христос пас у моря, у озера, на горе, в саду, в Гефсимании. Мы с вами увидели, что добрый пастырь пасет на хорошей пажите и на тучной пажите. Как пасет? По правде Господней, по правде Господней. И как? В силе Божией. И станет он, и будет пасти в силе Господней. Друзья, основное – это умоляться перед Господом, просить у Него силы, просить у Него мудрости, Духом Святым, чтобы Он исполнял, просить Слово от Господа, пасти в силе Господней – это Его сила действует, друзья. Это не нашими способностями, а это надо просить. Я понимаю, Господь говорит, у кого не достоит мудрости, да просит у Бога. Просить у Бога и мудрости, и силы. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и чтобы великое имя Господа Бога нашего возвеличилось еще в сердцах молодежи. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. Братья, пусть наша цель будет нашего служения возвеличить так Господа, что Он был великим до краев земли. Великим до краев земли. А это возможно, если мы с вами будем пасти по правде и в силе Господней. Вот тогда это возможно. Библия говорит, тогда Он будет великим до краев земли. Возвеличить в нашей жизни, в нашем служении Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Да поможет, чтобы цель наша была не просто возвеличить только сегодня или завтра, друзья. Возвеличивать его даже до краев земли. Вот так говорит Бог через пророка Михея. Мы сейчас с вами помолимся Господу. О чем мы будем молиться, братья? Хочу, чтобы мы помолились. Господи, Ты поручил мне пасти овцу. Друзья, Он поручает тем, кто Его любит. Пасти овцу. Пасти овец тоже поручает только тем, кто его любит. Библия говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. Если человек желает, если он этого хочет. Если человек не хочет, Бог таких не поручает служение. Я думаю, мы с вами такие собраны здесь, которые любят своего Господа. И Он нам поручил пасти овцу. Где пасешь? Он сегодня меня и тебя спросил. Где пасешь? На выжженной территории, на вытоптанной, на ухабах, на камнях, Друзья, Библия говорит, что Он пасет на злачных пажитях, Он пасет между лилиями. А между лилиями мы посмотрели, это и в доме, и в храме, и в синагоге, и у озера, и у моря, и на горе, и в Гефсимании, и в саду. Вот пастбище между лилиями. Пусть Господь благословит, чтобы мы с вами тоже разнообразили наши пастбища и старались, чтобы получалось между лилиями и сытные пажити, и благоухание. Мы с вами прочитали, что Он пасет на хорошей пажити. Друзья, пусть Господь поможет нам понимать, что хорошее, а что плохое. Плохое удалять, а хорошим питать, хорошим кормить. Чтобы всегда свежее слово было, всегда необходимое, нужное слово. Надо просить у Господа милости. Для чего пасти? Чтобы насытился. Чтобы насытились души. Имея пастбище, они насыщались. Мы прочитали книги пророка Осия. Братья, мы прочитали с вами, что наш Господь учит пасти по правде и в силе Господней. Пусть Господь поможет нам больше умоляться перед Ним, смиряться, просить у Него силы, благословения и ведения, потому что от священника ищут ведение, ожидают ведения. Да благословит Господь, чтобы мы с вами были благословенными пастырями, и чтобы постарались своим служением возвеличивать Его даже до края земли, чтобы великим Он был и в наших глазах, и в глазах нашей молодежи. Аминь. Довго в темряві блукав я, по гріховних шов путях, у житті розчарувався, став мене гнітити страх. Кликав я, хто допоможе, зніме хто вину мою. І почув я голос Божий, я давно тебе люблю. Прийняв мене з любов'ю і від всіх гріхів звільнив, убілив своєю кров'ю і навік мене простив. Завжди я тепер покоюсь біля ніг святих Його. Постійно чую голос, я люблю тебе.